Арктика повсюду. Ножки стула, на котором ты сидишь и слушаешь аудиокнигу, мой юный друг, сделаны из металла. Книжный шкаф, куда ты поставишь книгу, прочитав ее, он какой? Возможно, деревянный, но винтики в нем металлические. Дверные ручки и огромные ледоколы, корпусы компьютеров и космических кораблей, машины, бытовая техника, вилки и ложки, игрушки и даже арматура, поддерживающая твой дом, все это невозможно было бы сделать без металла. Металлы бывают разные, и используют их люди для разных целей. Самые прочные — черные металлы. Это чугун и сталь. Они могут выдержать большую нагрузку и долговечны. Для их производства необходима железная руда. Люди освоили изготовление различных вещей из железной руды еще несколько тысяч лет назад. Сначала это были очень простые вещи — предметы быта или оружие. Теперь черные металлы применяются в том числе для изготовления высокотехнологичного оборудования. Без железа и в нашем, уже давно не железном веке, никуда. Поэтому так важно иметь богатые залежи железных руд в стране, которая хочет преуспевать. И у нас в России такое богатство есть. Между прочим, около 18% всех запасов железной руды находятся на территории нашей страны. В одной только Арктике насчитывается больше двух десятков разведанных месторождений железных руд, в основном в Мурманской области. Это более 1 миллиона 700 тысяч тонн. Такое огромное количество. Так что скажем прямо, железных руд в Арктике нам хватит еще на много-много ледоколов, автомобилей, космических кораблей и для производства другого важного оборудования и предметов быта. А это лишь одна из многочисленных категорий полезных ископаемых, которыми богата Арктика. Действительно, наш регион — «Настоящая сокровищница России», — повторила Варя, наблюдая, как Ваня рисует самолет. «Можно нарисовать что угодно металлическое, и в этом предмете тоже наверняка будет немножечко Арктики».